Это был писатель не нашего лагеря Иван Подерин, сочинявший что-то за каких-то маршалов и потом уличенный в том, что имевшийся у него орден Красного Знамени был не получен им за геройство, а снят с убитого. Мне пришлось ответить ему в том же духе. Через некоторое время я вышел в фойе, встретил там Виктора Николаевича Ильина. Когда мы здоровались за руку, подбежал Подерин с жалобой. «Виктор Николаевич, этот человек говорит, что набьет мне морду». Ильин, не желая разбираться в конфликте, попытался выдернуть руку. Но я ее удержал и сказал Подерину: «И набью, если будешь лезть». Подерин перешел на «вы». «Да вы знаете, что меня второй разряд по боксу? Тогда, — сказал я, — тем более набью». Подерин тихо отошел. Слава КПСС и Наташа Кузнецова. Я прожил у Жоры недели две, когда с Северного морского пути пришла телеграмма такого, как мне помнится, содержания. «Жора, ЗПТ, я полюбила другого человека, ТЧК. Жму крепко руку, ТЧК, Лариса». Жора был потрясен предательством, хотя поступок Ларисы под понятие предательства не очень подходил. Насколько мне было известно, они давно не спали друг с другом, оба удовлетворяли свои потребности на стороне, и их брак давно превратился в вынужденное при тогдашних жилищных проблемах соседство. Тем не менее Жора пришел в ярость. Потом почти впал в депрессию. Затем решил найти Ларисе замену и предложил Юле немедленно переехать к нему. Она, возможно, была бы не против. Но ее отношения с мужем были еще достаточно крепкими. Она сказала Жоре, что, может быть, когда-нибудь, но не сейчас. Он сказал: «Сейчас или никогда». Она встала и ушла. Он напился и уже очень пьяный выбежал на улицу. Я выпил меньше и собой вполне управлял. Я вышел на улицу вслед за Жорой и с ужасом увидел его отъезжающим на своем «Запорожце». Я кинулся к своей машине и понесся за ним. Увидел, что он на полной скорости пересекает Садовое кольцо при красном свете. Пересек, повернул налево и понесся в сторону Нового Арбата, тогда это был проспект Калинина, переходящего в Кутузовский проспект. Я на красный свет не поехал, но при зеленом тоже нажал на газ. Несся по Кутузовскому проспекту, не глядя на спидометр, предчувствуя неминуемую беду. Тогда место справа от Триумфальной арки, где от Кутузовского проспекта вправо уходит дорога на Фили, было окраиной Москвы. Между проспектом и этой дорогой стояла железобетонная стена шириной 3 метра и высотой, может быть, около 2 метров. Назначение стены было непонятно. Она стояла разве что ради бывшей над ней надписи «Слава КПСС». Справа от нее была конечная остановка троллейбуса и маленький домик, диспетчерская. Подъезжая к стене, я увидел влепившийся прямо в середину ее и смятый в гармошку «Запорожец». Владимова в нем уже не было, но я без труда нашел его в домике диспетчерской. Он сидел посреди комнаты на стуле с лицом, залитым кровью, и мычал что-то нечленораздельное. Вокруг него суетились диспетчер и еще 2-3 человека. Через короткое время приехала милиция, потом скорая помощь. Его повезли в больницу, я поехал следом, ждал, когда его осмотрят и положат. Часа в 2 ночи ко мне вышел врач и сказал, что у него, помимо разбитой челюсти, перелом основания черепа, и он вряд ли выживет. Утром я ездил туда же с Некрасовым. Другой врач подтвердил диагноз и прогноз. Я поехал посмотреть, на месте ли Запорожец, и увидел, что разбитая вдребезги машина окружена толпой мужчин, вооруженных кусачками, плоскогубцами, гаечными ключами и отвертками. Они откусывают и откручивают от машины кто что может. Я начал ругаться, толкаться. Мародеры не сопротивлялись, но забегали с другой стороны и продолжали откусывать и откручивать. Наконец мне удалось их как-то разогнать. Я нашел грузовик с грузчиками. Остатки Запорожца привез, свалил во дворе Владимовского дома и накрыл брезентом. Конечно, о Владимовской аварии в те дни говорили много. Шутили, что своим поступком он доказал, что слава КПСС несокрушима. Говорили всерьез, что он, как истинный писатель, предвидел свою смерть. Герой его повести «Большая руда» разбился на самосвале и умер от перелома основания черепа. Говорили, что перелом основания черепа — это всегда смертельно. Владимов, однако, выжил. Вскоре после того, как он выписался из больницы, вернулась Лариса с новым мужем и вместе с ним въехала в квартиру на Малой Филевской. Я переселился на время к Световым, получившим квартиру у Курского вокзала, но жившим пока на старой квартире. Муж Ларисы был судовой врач, который, как когда-то деревенский фельдшер, готов был лечить любые болезни. Именно он на дому взялся восстановить Жорину разбитую челюсть. Потом они нашли себе другое жилье, а Жора опять занялся подбором себе новой жены. Кто-то, кажется, Гладилин, познакомил его в ЦДЛ с Наташей Кузнецовой, дочерью известного в своих кругах циркового критика. Она была нервная, заикалась и почти каждую фразу заканчивала бессмысленным набором слов-паразитов. И все-таки это вот и это самое вот... Причиной ее нервности и такого странного дефекта речи было то, что, будучи еще школьницей, она пришла однажды домой и увидела своего повесившегося отца. Познакомившись с Наташей, Жора в тот же вечер сделал ей предложение и опять в ультимативной форме. Ей на раздумье даны были сутки. Так долго ждать ему не пришлось. Она утром перевезла к нему свой холодильник, и с этого началась их семейная жизнь. Наташа была большая и не безвредная фантазерка. Не знаю, была ли склонность к фантазированию у нее врожденной или развелась после упомянутого выше потрясения, но фантазии касались ее отношений с мужчинами. Она говорила, что была замужем за клоуном, очень рано умершим, Янгибаровым, что когда они женились в Ленинграде, их свадьба стала там большим событием. На тройке белых лошадей, украшенных лентами, они проехали через весь город. Свидетелями у них были Володя Венгеров, известный кинорежиссер, и его жена Галя, спортсменка-наездница, ближайшая подруга Наташи. Один очень известный актер Сергей, фамилию опущу, безнадежно влюблен в нее, чуть ли не с детства, и до сих пор ее добивается. Достоверность ее утверждений иногда подтверждалась наглядно. Однажды мы договорились с Жорой встретиться у него. Я пришел, а он где-то задерживался. Я ждал. Разговаривал с Наташей. Вдруг раздался звонок. Наташа сняла трубку, и начался длинный разговор. «Здравствуй, Сережа». «Да нет». «Нет, Сереженька, встретиться мы не можем». «Да, потому что я таки вышла замуж, и таки да, и таки это самое вот». «Да, Сережа, я его люблю». «Ты его знаешь, я не хочу называть, но он таки очень известный писатель». «Да, это очень серьезно. Ты знаешь, Сережа, что на несерьезные отношения я бы никогда не согласилась». «Ну да, и это так, и это самое вот». Я передаю этот разговор в сильном сокращении, но суть его была в том, что звонивший очень настаивал на их встрече, а она отказывала то раздраженно, то мягко, уговаривая его не тешить себя напрасными иллюзиями. В этих фантазиях она себя изображала иногда и с не самой выгодной стороны. Одним из ее мужей был, по ее словам, Валерий Осипов. Они жили душа в душу, она его очень любила. Он часто ездил в командировки. Однажды надолго уехал в Сибирь на съемки фильма по его сценарию «Неотправленное письмо». Главную роль в фильме играла Татьяна Самойлова. Когда Валера должен был вернуться, Наташа приехала на аэродром встречать его, увидела, как он спускается по трапу с Татьяной, все сразу поняла, что у них роман, и тихо ушла, никому ничего не сказав. Я всем ее рассказам до поры до времени верил. Но как-то в ЦДЛ встретил Валерку, так его называли друзья, сказал ему, что знаю его бывшую жену Наташу. Он удивился, какую Наташу? Оказалось, что он вообще не знает, кто она такая. Потом выяснилось, что ни Галя Венгерова, ни актер Сережа тоже с ней не знакомы. Вспоминая страстный разговор по телефону с Сережей и другие подобные, я думал и не мог понять, и сейчас не понимаю, как она организовала эти представления.